Свет ламп с магическими камнями начал гаснуть, ночь подходила к концу. Луна начала бледнеть, когда первые солнечные лучи показались в восточном небе. Вельф сидел, скрестив ноги под рассветным небом, становившимся все светлее и светлее. Он был на крыше склада, с земли его можно было принять за каменную статую, он был молчалив и неподвижен. Белл стоял в нескольких шагах от него, не зная, что ему делать. Столкновение семей Кротца осталось позади. Вельф хотел побыть в одиночестве, поэтому он забрался на крышу, сел у ее края и с того момента не двинулся с места. Белл понимал, что парню нужно пространство, поэтому держался в стороне. Они провели снаружи немало часов, а утро выдалось очень холодным. Несмотря на это, беловолосый парень никуда не ушел. Не зная, что сказать, он все это время просто смотрел на спину Вельфа. «Так, вы двое все еще здесь? Богиня Гефест!» Стук ботинок богини по крыше указал на появление богини. Белл повернулся к Гефест, когда она подходила. Она остановилась плечом к плечу с парнем и прищурила левый глаз, смотря на красноволосого парня в нарастающем утреннем свете. «Белл Кранелл, не против, если с ним поговорю я?» — спросила богиня, желая остаться с кузнецом наедине. Какое-то мгновение Белл стоял неподвижно, а потом отрывисто кивнул. Он поклонился богине и начал спускаться с крыши. Гефест подошла к Вельфу, когда шаги Белла затихли вдалеке. «Солдаты Раки сейчас под охраной в гильдии». Вельф промолчал. Стало известно, как они проникли в город. Доносчики рассказали, что их пустили за обещание начать в городе волнение. Их главной целью было тебя захватить, независимо от того, попадутся они или нет. Вельф продолжал сидеть, скрестив ноги, пока Гефест рассказывала ему о том, что стало с солдатами. Впрочем, богиня тоже не опустила на него взгляд. Ее глаз смотрел в небо, она продолжила рассказ. «Гильдия предложит Ракии заплатить за их освобождение. Если переговоры провалятся, они будут отпущены за городской стеной, когда вся эта война прекратится». «Вот как», – прошептал Вельф, услышав о судьбе своего отца и деда. Наступил полноценный рассвет, богиня и красноволосый парень наблюдали, как солнце выходит из-за горизонта. «Я выжил из ума», – наконец произнес Вельф, когда солнце показалось в восточном небе. Он тщательно обдумывал решение оставить без внимания бегущую в его жилах кровь и найти к вершине другой путь. Взгляд парня уткнулся вниз, когда он решил заговорить с богиней. «Возможно. Кто знает?» Вельф промолчал. «Собаки не ошибаются. Детям вроде тебя отведен слишком малый срок. Чтобы достичь уровня богов, вам стоит использовать все, что у вас заложено». Честно сказала Гефест. «Но ты уже принял решение. Разве нет, Вельф?» «Принял». «Тогда не сомневайся в себе. Нет материала хуже, чем полая сталь». Богиня кузницы повернулась к Вельфу и улыбнулась. «Если мы и признаем что-то в детях, так это воля. А воля такая сильная, что способна сделать невозможное возможным. Мы жаждем увидеть момент, в который дети, именуемые героями, превосходят все трудности и побеждают в сражениях, которые кажутся проигранными. Все божества любят следить за детьми, которые отвергают любую логичность и здравый смысл». Голос богини был тихим, она знала о потенциале, которым обладают подобные Вельфу люди. «Я догоню тебя. По-своему». Вельф поднялся на ноги и заверил богиню в своих намерениях. В его голосе не осталось неопределенности. Парень расправил плечи и посмотрел в глаза Гефест. «И этого тебе достаточно? Я тебя превзойду!» Богиня прищурилась, явно наслаждаясь моментом. Ее губы расплылись в улыбке. Выражение на лице Гефест было подобно выражению матери, гордящейся своим ребенком. Она положила на волосы Вельфа правую руку и легонько погладила его по голове. «Ты что это творишь?» Вельф напрягся, порозовев и пытаясь уклониться от руки богини. «О, так тебе не нравится?» «Я больше не ребенок. Делай подобные штуки с мальчишками вроде Белла!» «Хе-хе-хе, ты так миленько изображаешь из себя старшенького. На самом деле это мне в тебе нравится». Гефест от всей души посмеялась, увидев, как Вельф покраснел до самых кончиков ушей. Он действительно пытался изображать в своей новой семье старшего брата, но не мог пытаться казаться взрослым перед богиней. «Проклятье!» – бросил парень себе под нос, пореча раскрасневшееся лицо за локтем. Увидев улыбку на лице огненно-волосой богини, он чуть снова в нее не влюбился и хорошенько отчитал себя за это в мыслях. Но куда больше его раздражал тот факт, что он не может ничего ответить и отогнать свои чувства. Как и сказала Цубаки, он признавал в Гефест богиню, кузнеца и женщину. Именно это чувство зародило в парне желание создать нечто равное или превосходящее работы богини-кузницы. Его целью было показать ей, что он способен создать что-то, что она бы признала, или даже чем могла восхититься. Но каждый раз, когда парень видел богиню, его желание понемногу изменялось. Он был таким же, как и Белл, прямолинейным и простым. Уважение и восхищение в нем быстро переросло в желание настигнуть предмет своего восхищения. Оружие, которое создавало Гефест, всегда притягивало взгляд Вельфа, а вскоре его взгляд начала притягивать и сама богиня, которая его создавала. Он не был достаточно наивен, чтобы назвать это чувство простым увлечением, но и не был достаточно серьезен, чтобы называть его любовью. Пока назову это профессиональной деформацией. Снова взглянув на лицо богини в профиль, парень улыбнулся и прикрыл ладонями прозовевшие щеки. «Вот как ты заговорила. Направда ли это?» Солнце почти полностью вышло из-за горизонта. Вельф, которого все это время дразнили, скрестил руки на груди и добавил. «От этой женщины, от Цубаки, я слышал, что тебе было одиноко с тех пор, как я ушел. Лицо Гефест потеряло краски. «А-а-а». За этим последовал протяжный вздох. «Это дитя совсем не умеет держать язык за зубами». Она не разозлилась и не смутилась, просто была недовольна отношением к ней одного из самых известных членов ее собственной семьи. Поскольку Гефест не думала все отрицать, Вельф лишился единственной возможности подразнить богиню, отчасти ему даже стало грустно. Осознание того, что богиня не видит в нем мужчину, слегка кольнуло его сердце. То, что в нем зародилась надежда после услышанных от Цубаки слов, заставило парня застесняться до такой степени, что он готов был провалиться сквозь землю. «Да, после твоего ухода стало гораздо тише. Один из моих детей покинул гнездо. Довольно опустошающее чувство». «Ладно». Вельф был слишком смущен, чтобы посмотреть на богиню, несмотря на нежность в ее голосе. Он, наоборот, отвернулся и принялся с интересом ощупывать мышцы на руке. «Никогда не говорила такого своим последователям, но ты уже не в моей семье, поэтому почему бы и не сказать? Я положила на тебя глаз и очень хочу увидеть, кем ты станешь». Узнав мысленно свой счет от богини, разум Вельфа погрузился в хаос. Скорее всего, то, что он услышал, можно было считать величайшим комплиментом от богини-кузницы. Как кузнец он не мог рассчитывать на что-то лучшее, это заставило парня задрожать. Знала Гефест о мыслях, которые бегут в разуме Вельфа или нет, но она повернулась к нему лицом и подмигнула с проказливой улыбкой на лице. «А еще я собиралась наградить тебя, если ты сделаешь что-то, что меня удовлетворит. Какая досада!» Богиня явно дразнила Вельфа, повернувшись в профиль и рассматривая его только уголком глаза. А в Вельфе будто что-то щелкнуло, и он повернулся к красноволосой богине. «Это еще на кону?» «Что на кону? Если я принесу тебе оружие, от которого у тебя челюсть отвиснет, ты меня наградишь?» Подобная фраза явно застала Гефест врасплох, потому что она удивленно пробормотала: «Да, если у тебя получится». А щеки парня были красными под стать волосам. Его неожиданная попытка добиться от богини обещания преуспела, поэтому Вельф, пылая решимостью, продолжил: «Если у меня получится, если я сделаю оружие, которое тебе понравится, я хочу, чтобы ты стала моей!» Он смог это произнести. Вельф справился со своей нерешительностью и стуком сердца, отдававшимся даже в ушах. Он с опаской смотрел на Гефест. Услышав его искреннее открытое признание, богиня едва успела скрыть смешок за рукой. «Я тебе тут душу изливаю, а ты...» «Прости, просто я не могла удержаться». Схватившись рукой за живот, Гефест расхохоталась. Она даже начала слегка задыхаться. Наконец успокоившись и вытерев слезы из уголка левого глаза, Гефест улыбнулась Вельфу. «Давно я не слышала таких слов в свой адрес». «А?» Вельф лишился дара речи, а богиня продолжила. «Несколько моих последователей давным-давно... Кузнецы признавались мне в любви, примерно как ты». Вельф застыл. Богиня-кузница улыбнулась ему одним левым глазом. «Не ты первый это придумал». А теперь парню захотелось умереть. В этот раз мысль о смерти даже звучала не слишком плохо. Неожиданное желание прыгнуть с крыши появилось в его теле. «Неужели все такие?» Ужасно упрямые кузнецы будто могут признать свои чувства только перед теми, кто очень сильно их превосходит. Вельф схватился за свою багровую голову и проклял каждого когда-либо жившего и живущего кузнеца, включая себя. Гефест продолжала хихикать, наблюдая за агонией своего бывшего смертного последователя, но уже через секунду выражение на ее лице стало смиренным. «Кстати, ни один так и не справился». Уши Вельфа дернулись, он оторвал голову от рук. На губах богини была улыбка, вызывающая улыбка. «Станешь ли ты первым?» У парня перехватило дыхание. Он не мог даже моргнуть, богиня будто видела его насквозь. Уже спустя мгновение он уверенно улыбнулся, он смотрел в глаз богини. «Вот увидишь, стану!» Он сделает оружие, которое превзойдет магические мечи, которое будет на порядок лучше и не подведет ожидания богини. Теперь у него еще больше причин достичь своей цели. Утреннее солнце согрело щеку парня, они с богиней переглянулись. «Кстати, оставим разговор обо мне, тебе самое время найти себе подходящую пару». Гефест была очень довольна, когда Вельф пришел в себя и сменила тему разговора, вытянув руку к утреннему солнцу. «А?» Вельф снова напрягся, подобные слова его ошеломили. «Ты, конечно, упрямый, но я уверена, что ты найдешь себе замечательную девушку». «Постой! Я же не шутки тут шутил!» «Вельф, преследуя бессмертную вроде меня, ничего хорошего не получится. Семьи со мной не создать». Гефест натянуто улыбнулась, пытаясь охладить пыл Вельфа. «К тому же я не слишком похожа на красивую женщину». И в голосе богини не было какого-то самобичевания или жалости к себе. Она совершенно естественным движением указала на черную повязку на правом глазу. «Под ней скрыто такое ужасное лицо, что тебя бросит в дрожь. Странно, не так ли? Вроде я богиня, но я никогда не понимала, к чему это уродство, сколько бы ни задумывалась. Другие божества в Тенкае постоянно надо мной подшучивали». Ее пальцы медленно пробежали по повязке, и она попыталась улыбнуться. Богиня кузницы Гефест. Она обладает властью над огнем и обработкой металла, но ее лицо отталкивает, в отличие от лиц других божеств. Боги и богини должны быть живым воплощением идеалов, но несмотря на силу Арканума, Гефест не способна ничего сделать со своим истинным лицом, которое и делает ее богиней кузницы. Она избегает общения со своими соплеменниками, прозвавшими ее гротескной и посмеивающимися над ней все время ее существования. «До этого дня единственная, кто не подшучивал надо мной, увидев истинное лицо, была Гестия». Гефест расслабилась и рассказала, почему между ней и юной богиней существует такая сильная связь. «Почему Гестия ее единственная подруга?» «Пугаются даже те, кто видел меня в Негикае. Поэтому давай оставим эту тему». Гефест неловко улыбнулась и отвернулась от Вельфа. Парень смотрел, как она начинает удаляться. Вельф будто прирос к месту на мгновение. А потом его глаза распахнулись, и он догнал богиню широкими шагами. Несмотря на то, что его действия оказались на грани богохульства, Вельф схватил Гефест за плечо. После этого он повернул ее к себе лицом. Богиня была удивлена, снова оказавшись лицом к лицу с красноволосым парнем, а тот левой рукой взялся за черную повязку. «Что ты делаешь?» Игнорируя возмущение, Вельф сорвал повязку с ее лица, пальцы парня скользнули по красным волосам богини. Гефест не могла пошевелиться. Парень впервые увидел оба ее глаза. Истинное лицо богини-кузницы стало ему известно. Оно было чуть ниже и, не отрываясь, смотрело на него обоими глазами. Выражение на лице Вельфа нисколько не изменилось. «Ха!» – произнёс он, пожав плечами. Уголки губ парня расплылись в улыбке. «Да ладно, богиня Гефест, это мелочь. Думала, я из-за такого сдамся?» Он аккуратно вернул повязку на место и уверенно улыбнулся. «Этого и близко недостаточно, чтобы потушить пламя, которым пылает мое сердце!» Божество смотрело на парня какое-то время, а потом медленно поправило черную повязку. Когда повязка снова прикрыла около половины ее лица, богиня покачала головой, красные волосы заблестели в утреннем свете. «Умеешь ты разговоры разговаривать? Зато мы квиты!» «Ах, кузнецы, ненавидите вы проигрывать?» Гефест вернула на лицо улыбку и поддела парня. Вельф знал, что он наконец взял в разговоре верх над богиней. Взгляд на выражение ее лица вызывал в парне гордость. Стоя в утренней прохладе и свете восходящего солнца, богиня и ее бывший последователь улыбались друг другу. Позже, в тот же день. Только те, кто был полноценно вовлечен в разборку с восторжением Ракии, знали о его существовании. Даже большая часть работников гильдии ничего не подозревала. Руководство гильдии решило, что рассказ о случившемся принесет больше вреда, чем пользы, поэтому было решено разобраться со случившимся малыми средствами. Пойманные солдаты содержались в камерах в глубинах пантеона, подальше от любопытных глаз. Жизнь в Арарио ушла своим чередом, горожане не знали, что могло бы случиться, если бы события пошли по другому пути. И в этот самый момент... «А потом знаешь, что сделал Вельф?» В офисе, в одной из лавок, зазвучал взволнованный голос богини. «Ты мне 7 раз пересказала все верхние!» Гефест сидела за своим рабочим столом, подперев руками щеки. Цубаки разбиралась с огромной кучей бумаг и время от времени бросала на богиню раздраженные взгляды. С того самого разговора Гефест не могла не рассказывать о моменте, в который Вельф похитил ее сердце. Она была подобна влюбленному подростку. Разумеется, перед самим Вельфом и своими последователями она старалась поддерживать образ величественной богини, но в своем офисе богиня давала себе волю. Легонько покрасневшая Гефест начала пересказывать историю с мечтательной улыбкой на лице. Цубаки не сдержала тяжелый вздох, слушая происходящим 8-й раз. «Долго же ты свою женственность сдерживала?» Процедила сквозь сжатые зубы Цубаки. Ее откровенно раздражало, что погрузившаяся в мечты богиня весь день просиживает без дела. «Но теперь тебе точно конец», – прошептала Цубаки, подбирая достойную месть. Еще чуть позже. Как и Цубаки, Гефест не смогла сдержать язык за зубами, и об этой истории узнавало все больше людей. Другие боги и богини узнали о её разговоре с парнем еще до заката, фраза, укравшая сердце Гефест, стала шуткой. «Вот отстой!» – была примерной реакцией божеств. Самые подкованные поняли, что у них появилась насмешка над Гефест, которая еще не скоро выйдет из моды. Донатус вместе с дарованием титулов авантюристам случился на следующий день. Поскольку история случилась только вчера, титул Вельфу даровали быстро и безжалостно. Отныне Вельф Кротца носит титул «Игнис Вечно Пылающий». При упоминании этого титула парню приходилось слышать хихиканье Лилии Гестии, вдохновленные и тронутые вздохи Микота и Хрухимы, а также видеть неловкую улыбку на лице Белла, прекрасно знающих, откуда этот титул берет свое начало. И каждый раз Вельфу приходится прятать румянец на щеках.